34. Белль. За мной следили. Я поняла это, когда посмотрела в зеркало заднего вида и заметила, как один и тот же непримечательный черный седан выехал из Бостона на шоссе и держался на расстоянии в 4 машины, сколько бы раз я не перестраивалась из полосы в полосу. Не зная, кто это был, Фрэнк, Луиза, мать Девона, сам дьявол, я решила уйти от преследования. Мне казалось, что сегодня совсем неподходящий день для того, чтобы быть убитой и закопанной в лесу. Какое-то время я перестраивалась по полосам, чувствуя, как лоб покрывает испарина, и пыталась придумать стратегию действий. Как мне отделаться от этой подозрительной машины? И тогда меня осенило. Я включила правый поворотник, чтобы свернуть в один из небольших городков, граничащих с Бостоном, и стала терпеливо ждать в веренице машин. Мой преследователь сделал то же самое. А когда зажегся зеленый сигнал светофора, я ужасающе, просто чудовищно, нарушила правила дорожного движения и не стала сворачивать направо, а поехала прямо, проносясь через оживленный перекресток. Машины резко затормозили. Мне вслед раздался гневный рев клаксонов, но, оглянувшись, я увидела, что черный седан отстал, застряв в образовавшейся жуткой пробке. Я ехала и ехала и ехала дальше, не зная толком, где в итоге окажусь. Но вместе с тем каким-то образом уже понимала, куда поеду. Одновременно. Впервые с тех пор, как мне исполнилось 18, я снова стала жить с родителями. Я больше не могла себя обманывать. Оставаться в Бостоне означало вынести себе смертный приговор. Можно с тем же успехом повесить себе на лоб табличку «Я тупая». Несколько человек желали моей смерти. И я только что отдала свою душу дьяволице на шпильках. Пора залечь на дно и придумать новый план. Мама с папой жили в местечке, служившем кладбищем сексуальной привлекательности, также известным как Уэлсли, штат Массачусетс. Несколько лет назад родители с радостью сообщили, что накопили достаточно денег, чтобы исполнить свою давнюю мечту стать скучными пенсионерами, уехали из южного района и купили серо-зеленый домик в колониальном стиле с крышей в тон, креслом-качалкой на крыльце и красными ставнями. Мы с Персией называли его «пряничным домиком», но только одна из нас с радостью приезжала сюда каждое Рождество, чтобы разыграть спектакль под названием «Счастливая семья». «Ох, Белли, Белль, я так рада, что ты снова с нами, пусть и не при самых благоприятных обстоятельствах». Мама показалась из-за двойных дверей, ведших на задний двор, виновато мне улыбаясь. Сидя на бортике бассейна, которым так гордились родители, я опустила ноги в воду и пошевелила пальцами. Я уже говорила, мам, все нормально. Что же нормального, если ты больше не можешь позволить себе аренду квартиры? Мама вышла во внутренний двор, держа в руках тарелку с арбузом, посыпанным сыром фета и листиками мяты. Поставив ее на бортик бассейна рядом со мной, она провела рукой по желтой ткани моего купальника, задержав пальцы на округлившемся животе. «Я переехала, чтобы сменить обстановку, а не потому, что не могу позволить себе аренду». Я выбрала красиво нарезанный кусок арбуза, квадратный, с ровными краями, и закинула его в рот. Он оказался ужасно холодным. Все, кому не лень, умоляли меня оставить работу в Мадам Хаус. Думают, что работать весь день на ногах вредно для ребенка. Мама не знала, что меня преследовали. Не знала о письмах. Не знала, что последние несколько недель я жила с Девоном. Не знала ни о чем. Я утаила это, чтобы защитить ее. Давать ей повод для волнения бессмысленно и даже жестоко. Но за моим желанием делиться с ней только минимумом информации об обстоятельствах, в которых проходила моя беременность, скрывалось кое-что еще. Я подозревала, что она не поймет. Честно говоря, я сомневалась, понимала ли сама все, что происходит со мной в последнее время. «Ты уверена, что все хорошо?» Она принялась распутывать мои золотистые локоны, зацепившиеся за сережку, как делала, когда я была маленькой. «Ты провела здесь уже пару дней, но так и не сказала нам, почему. Разве девушка не может просто провести время со своими родителями? Не припомню, чтобы ты хоть раз отказывалась от развлечений по ночам с тех пор, как тебе исполнилось 16». «Что сказать, мам? В том возрасте я многое делала, чтобы отвлечься от реального положения дел. Впрочем, всего полгода назад я еще была завсегдатаем ночных клубов. Я развлекалась на протяжении 14 лет, пока Девон не вошел в мою жизнь, не заставил меня притормозить и как следует присмотреться к тому, во что она превратилась». Я сунула еще один кусочек арбуза в рот, наблюдая за цветками рудбекии на другой стороне бассейна. Они тянули стебли к солнцу, словно шеи, и их лепестки блестели в его лучах. «Поехали завтра со мной на фермерский рынок. Познакомлю тебя с моими новыми друзьями по бриджу», — предложила мама. «Офигеть, мам, да ты мастер уговаривать», — невозмутимо ответила я, просунув руки под ягодицы. «Брось, Белли Белль. Я вижу, тебя что-то беспокоит». «Видишь?» Я хмуро посмотрела на свои пальцы на ногах. «Как?» «Мать всегда чувствует. Когда у меня родится ребенок, я безо всяких явных признаков буду понимать, когда он что-то почувствует. Чутье будет подсказывать мне, что что-то не так. Я смогу улавливать энергию, похожую на дым от пожара, еще до того, как начнет тлеть земля под ее ногами. Да, сказала мама, будто прочитав мои мысли. Она опустила ладонь мне на спину. Мне хотелось свернуться калачиком и поплакать у нее на руках. События последних нескольких месяцев внезапно разом меня настигли, и я совсем измучилась. Сильнее страха перед моими преследователями, сильнее злости на саму себя за то, что согласилась на сделку с Луизой, была моя тоска по Девону. Я так сильно по нему скучала, что последнюю пару дней не могла даже заставить себя включить телефон и проверить, нет ли от него сообщений. Я скучала по его хриплому, утонченному смеху и по тому, как он оживленно двигал русыми бровями, когда говорил. Я скучала по его поцелуям и морщинкам, которые появлялись в уголках его глаз, когда он озорно улыбался. И потому, как называл парня, работавшего в мини-маркете на первом этаже его дома, главным по периодике, будто тот был ведущим на BBC, а не чмошником, продававшим молоко и сигареты по завышенным ценам. Словом, я скучала по нему. Так сильно, что не могла позволить себе вернуться в Бостон. Так сильно, что становилось трудно дышать. Мама потянулась и прижала меня к груди, целуя в макушку. «Да, ты поймешь, если что-то гложет твоего ребенка. И, надеюсь, он расскажет тебе, что именно, чтобы ты, возможно, смогла ему помочь. Так уж вышло, что я вырастила двух отчаянно независимых девочек. И ты даже более независима, чем твоя сестра. Ты всегда была необузданной. Помогала Персефоне, опережая меня и с учебой, и в общении с друзьями и знакомыми. Ты уже в некотором смысле была родителем. Ты станешь прекрасной матерью, Белли Белль, и познаешь самую удручающую тайну». «М-м-м», — вопросительно промычала я, уткнувшись в ее кофту. «Ты счастлива ровно настолько, насколько счастлив твой самый несчастливый ребенок». Она снова поцеловала меня в макушку. «Откройся мне, Белль. Я справлюсь, мам». Она отстранилась и взяла меня за плечи, пристально глядя в глаза. «Тогда сделай это. Не убегай, в чем бы ни было дело. Встреться с ним лицом к лицу. Ведь что бы ни случилось, ты сейчас должна думать не только о себе». Я опустила ладони на живот. Малышка Уайтхолл толкнулась в ответ. «Я с тобой, девочка». Спустя 20 минут после того, как мама отправилась на фермерский рынок, чтобы встретиться с друзьями по игре в бридж, моя юность едва не зачахла от одной мысли об этом. Я взяла пустую тарелку из-под арбуза и вернулась в дом. Внутри стояла невыносимая жара, потому что кондиционер сломался еще несколько дней назад, а его до сих пор не починили. В задней стене дома зияла огромная дыра размером с канализационный люк, которая ждала, когда ее залатают. Но все же он вызывал у меня странные ощущения. Сам дом построен уже давно, но оказался новым. Он еще не подстроился под своих обитателей, не таил в себе воспоминания, ностальгию и тот домашний запах, который возвращает в детство. Я ополоснула тарелку, думая о маминых словах. Нужно разобраться со своими проблемами. Последняя пара дней принесла ясность. Я не хочу миллион долларов. Я хочу Девона. И я устала убегать от преследователей. Мне необходима в этом помощь Девона. Да, я наконец-то поняла, что мне нужна помощь. Одна я не справлюсь. Как ни странно, признаться в этом самой себе оказалось не так и ужасно. Возможно, я все же выросла из девочки, которую мистер Локин оставил истекать кровью много лет назад. Входная дверь открылась и захлопнулась, и дом наполнил папин свист. Джон Пенроуз мог просвистеть любую песню, вышедшую в период с 1967 по 2000 год, от начала и до конца. Причем у него хорошо получалось. Когда мы с Перси были маленькими, то играли в «Угадай мелодию». Иногда я давала ей выиграть, но не часто. «Милые, я дома». Отец вошел на кухню, высокий, широкоплечий, и все еще по-своему красивый, как более морщинистая и менее точёная версия Харрисона Форда. Улыбаясь от уха до уха, бросил на стол возле меня холщовые пакеты, полные лимонов. «Привет, солнышко!» Он поцеловал меня в лоб, подтянул ремень на животе, который стал больше походить на пивное брюшко, и открыл дверцу холодильника в поисках вечерней порции пива. «А где мама?» «Вышла». Я облокотилась на кухонный стол, вытирая руки полотенцем. Не стала говорить, куда именно она пошла. Я по сей день утаивала от отца информацию о маме, чтобы она выглядела в его глазах более загадочной и притягательной. Но в этом не было особого смысла. Мама была для него как открытая книга, всегда честна, прямолинейна и доступна. Она была такой, какой я быть не желала. Он никогда не сомневался в ее любви. Папа закрыл холодильник, открыл бутылку пива Bud Light и прислонился к столу напротив меня. «Как дела, детка? Как там малыш?» Он сделал глоток пива. «Исправь все», — твердил в голове мамин голос. «Была не была. Ты изменил маме». Слова прозвучали так обыденно, так просто, что я была готова рассмеяться от того, как легко оказалось их произнести. Папина улыбка не дрогнула. «Что, прости?» «Ты изменил маме», — повторила я, внезапно ощутив пульсацию во всем теле. В шее, в запястьях, под веками, в пальцах ног. «Не пытайся отрицать, я тебя видела». «Видела меня?» Папа поставил пиво на стол и скрестил руки на груди и ноги в лодыжках. «Где и когда, позволь спросить? Не сказать, чтобы мы вращались в одних кругах». В его голосе слышалось больше изумления, чем беспокойства, но ни капли агрессии. «В вашей с мамой кровати. Женщиной с темно-рыжими волосами. То есть, говорю-то я с женщиной, но на самом деле имею в виду с шалавой. Еще на юге Бостона». В тот же миг кровь отхлынула от его лица. Он выглядел бледным, мрачным, напуганным. «Эммабель», — выдохнул он, — «это было 15 лет назад», — закончила я за него. «Да». «Как?» «Я рано вернулась домой из школы и застукала вас. Не стала ничего тебе говорить, потому что испугалась. Но я видела, как она сидела на тебе верхом. Слышала, как ты шептал ее имя. Я так и не забыла. Так скажи мне, папа, как там поживает София?» «София». «Уверена, я видела эту женщину в супермаркетах, парках и на эскалаторах в торговом центре. Шлюху, которая неведомо для моей матери разрушила брак моих родителей. Иногда, лежа по ночам без сна, я думала, что могла бы ее убить, а в иной раз задавалась вопросом, почему она такой стала. Что заставило ее искать удовольствие с недоступным мужчиной? Я...» Отец огляделся вокруг, став ни с того ни с сего потерянным, будто мы только что переместились в комнату, в которой все произошло. «Я не знаю, мы не общались уже много лет». Он потянулся за спину, чтобы схватиться за стол, и опрокинул пиво на пол. Стеклянная бутылка разбилась, желто-белая жидкость растеклась между нами золотистой рекой. «Сколько лет?» — спросила я. 15. «Не ври мне, Джон». 10. Он закрыл глаза и с усилием сглотнул. «Я не видел ее уже 10 лет». Отец встречался с ней, пока мне не исполнился 21 год. Это была не мимолетная интрижка, а самый настоящий роман. Ну, конечно, будь это всего лишь интрижка, он бы не привел ее домой. «Почему?» — спросила я. Я хотела понять, чего ему не хватало в жизни. Мама красивая, преданная и милая. Мы с Перси были хорошими детьми. Конечно, не обходилось без сложностей, как и у всех. Бывали проблемы с деньгами. Мама потеряла сестру из-за рака, все тому подобное. Жизненные обстоятельства. Все то, что мы переживали вместе. «Почему я изменил твоей матери?» Вид у него был растерянный. «Да, я хочу знать». Никто из нас не порывался убрать беспорядок на полу. Отец потер затылок, отошел от стола и принялся расхаживать по кухне. Я следила за ним взглядом. «Послушай, тогда все было непросто, понимаешь? С тех пор, как твоя мама бросила работу, чтобы заботиться о вас двоих и о тете Тильде, да упокоится она с миром, я стал не просто добытчиком. Я был единственным кормильцем семьи. А нужно было оплачивать счета за лечение, покупать еду, кормить голодные рты, платить за страховку и ипотеку. Перси ходила на занятия балетом, ты занималась бегом. Одно накладывалось на другое, и я просто...» Он замолчал и беспомощно взмахнул руками. «Я не справлялся. Шел на дно. Твоя мать не желала ко мне прикасаться. А чувство вины даже не позволяло мне об этом попросить. Она наблюдала, как ее сестра постепенно угасает. Я чувствовал себя работником, занятым домашним хозяйством, а не мужчиной во главе семьи. А потом и София появилась под конец». «Подозреваю, где-то в твоих словах закрался каламбур», — язвительно пробормотала я. Он пропустил мою колкость мимо ушей. «Мы с Софией работали в одном бизнес-центре. Сперва начали обедать вместе. Все было невинно». «Не сомневаюсь». Я улыбнулась, с удивлением обнаружив, что ощущаю такую горечь, будто это случилось со мной. Будто на его месте был Девон. «Девон не твой. Он женится на другой женщине, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев. Извинись перед ним как следует. Порви чек на мелкие кусочки и живи дальше». «Она переживала сложный развод», — пояснил папа. «Душевные разводы не часто встречаются», — съязвила я. А вы еще сделали это в маминой постели. Охренительно. Здесь, кстати, тоже не обошлось без каламбура. «Эммабель», — мягко упрекнул папа. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я сделал это потому, что отчасти хотел, чтобы меня поймали. Дай мне договорить». Я нехотя поджала губы, позволяя ему продолжить. Я поддерживал ее, а она меня. София была сама не своя. Я сходил с ума. За это время мы с твоей матерью отдалились друг от друга, пока не дошло до того, что я уже не мог вспомнить, каково быть ее партнером, ее возлюбленным. Но все было непросто. Я все еще любил твою маму. Хотел верить, что в конце концов я ее верну, просто наша любовь оказалась поставлена на паузу. Да о чем он, мать вашу, вообще говорит? Любовь нельзя отложить и вернуться к ней позже. Это вам не грёбаное отложенное письмо, отправку которого можно запланировать заранее. Хронология событий утверждает обратное. Я попыталась выдавить язвительную ухмылку. Тетушка Тильда умерла, когда я была еще подростком. А с Софией отец расстался, когда мне исполнился 21. «Жизнь сама умеет задавать темп», — признался он. Наклонившись, чтобы собрать осколки с пола, он посмотрел на них так, будто хотел вспороть себе горло. «Хотелось бы мне также снисходительно относиться к своим поступкам», — тихо сказала я. «Я не снисходителен к себе. Я очень долго себя ненавидел. Много раз пытался порвать с Софией после смерти твоей тети. Иногда мне это даже удавалось, но она всегда возвращалась. И порой я ее принимал, когда у нас с твоей матерью возникали проблемы. Какой же ты мерзавец!» Меня само ошеломили слова, сорвавшиеся с моих губ. Не потому что редко звучали в моей речи. Мы с бранью близкие друзья. А потому что я еще никогда не употребляла их в адрес члена своей семьи. Семья была чем-то священным до сих пор. «Им я и был», — согласился он. «Но в итоге, спустя 9 лет после начала нашего романа, мне удалось от нее сбежать. Я бросил работу, сменил замки в доме, сказал Софии, что испорчу ей жизнь, если она приблизится к твоей матери или попытается ей рассказать». «Прелестно». Отец выбросил стекло в мусорное ведро под раковиной и подтолкнул оставшиеся осколки носком ботинка. «Если ты все это время знала, то почему не рассказала матери?» «С чего ты решил, что не рассказала?» «Она бы меня убила». Папа скрылся по пояс в кладовке и, показавшись оттуда со шваброй, вытер пиво, все это время не сводя с меня глаз. «А потом бросила». «Но не в таком порядке». Я фыркнула. «Если бы». «О чем ты?» Он взялся мыть пол. «Мама бы никогда от тебя не ушла. Поэтому я и не стала ей рассказывать», — выпалила я. Мой голос струился вместе с потоком эмоций, словно с порывом ветра. Набирал высоту, превращался в бурю. Но я все эти годы не рассказывала маме вовсе не из бескорыстных соображений, не потому что хотела ее защитить. Я боялась, что она останется, и я больше никогда не смогу смотреть ей в глаза. Боялась, что буду так сильно в ней разочарована, так расстроена ее решением, что это скажется на наших отношениях. Но не доверяя ее решению, я лишила ее возможности его принять. «Нет, ушла бы». Папа перестал вытирать пол и прижался лбом к рукояти швабры. Закрыл глаза. «Она бы ушла от меня. Она и так хотела это сделать, независимо от моей неверности». Папа опустил голову, понурил плечи, а потом заплакал. Осел на пол передо мной. Встал коленями в золотистую пивную лужу. Мой отец никогда не плакал. Ни после смерти тети, ни после смерти бабушки с дедушкой, ни в тот день, когда Персефона шла к алтарю вместе с братом жениха, потому что папа перенес операцию на ноге и не мог идти. Он никогда не был плаксой, как и все мы. Но вот он разрыдался. «Прости, Белли, Белль. Я ужасно сожалею. Ни о чем так сильно не жалел в своей жизни. Даже представить не могу, каково тебе было так об этом узнать. Ужасно. Но, как ни странно, возможно, не так ужасно, как видеть отца в таком состоянии. Да, отчасти я все еще ненавидела его за то, что привил мне искаженное представление об отношениях, но вместе с тем именно он заботился о нас. Он покупал мне все, что пожелаю, в меру своих возможностей, и помогал выплачивать долг за учебу. Он выступил одним из инвесторов, когда я открыла «Мадам Хаус», и однажды ударил мужика, который пристал ко мне с непристойным предложением, когда мы все отдыхали на Кейп-Коде. Он никогда не запирал меня в кухонном лифте, не был жесток и не пренебрегал мной. Он облажался, но вовсе не хотел, чтобы это сказалось на мне. Если тебе от этого станет легче, то я не мог есть, не мог спать, не мог нормально жить еще очень долго после того, как мы с Софией расстались. А пару лет спустя я рассказал обо всем твоей матери. «Погоди, мама знает?» Я схватила его за край клетчатой рубашки и дернула, чтобы он оказался на уровне моих глаз. Его глаза покраснели и опухли от слез. «Но ты сказал, что она ушла бы от тебя, если бы я ей рассказала». «Она и ушла от меня. Она мне не рассказывала». «А ты ей все рассказываешь?» Он многозначительно заглянул мне в глаза, приподняв бровь. «Справедливо». Папа потер щеку костяшками пальцев. «Она выгнала меня из дома вскоре после того, как вы окончили колледж. К тому времени вы с Перси уже съехали от нас. Думаю, она ждала, когда вы обе уедете, потому что не хотела вас травмировать. Я 8 месяцев снимал квартиру в паре кварталов от дома, пытаясь ее вернуть». «Так держать, мама», — пробормотала я еле слышно. «Надеюсь, она тоже себе кого-то нашла». У нее 2 месяца был роман с инструктором по йоге из местной волонтерской молодежной организации YMCA. Когда мы снова сошлись, я так сильно злился, когда проезжал мимо этой YMCA, что поклялся переехать в другой район, лишь бы избавиться от этих воспоминаний. «Так вот почему вы переехали за город», — отец кивнул. «Почему мама приняла тебя обратно? Я вдруг поняла, что так и держу его за рубашку. Но это не помешало мне еще крепче стиснуть ее в руках. С ней приключилась одна неприятность». «Какая?» «Она вспомнила, что любит меня, и поняла, что в расставании наказывала не только меня, но и себя тоже». Я отпустила его рубашку и отпрянула назад. Меня захлестнула тоска по Девону. «Не это ли я делала?» «Наказывала нас обоих, потому что не могла смириться с мыслью о том, что влюблюсь или доверюсь другому. Отношения моих родителей были далеки от идеальных, омрачены многолетними предательствами, неудачными годами и другими людьми. Но у них все равно получилось». «Надеюсь, что со временем ты меня простишь», — сказал папа. «А если нет, позволь заверить тебя, Белли Белль. Сам я себя никогда не прощу. Мне нужно время, чтобы подумать. Спасибо за разговор, а теперь я пойду и немного покричу в подушку», — объявила я и прихватила из кладовой упаковку крендельков в шоколаде по пути в гостевую спальню. На мне по-прежнему был ярко-желтый купальник. Остановившись возле лестницы и изо всех сил схватившись за перила, я обернулась взглянуть на отца. Он так и стоял на том же месте, посреди открытой кухни. «Еще один вопрос». Я прокашлялась. «Да?» «Что было не так с Софией?» — выпалила я. «Почему она была такая ненормальная?» «Она не могла иметь детей», — угрюмо сообщил он. «Вот что с ней было не так. Вот почему от нее ушел муж. 3 месяца спустя он женился на другой и впоследствии стал отцом 3 сыновей». Бедняжка София тоже потеряла веру в любовь и в итоге потерпела поражение. Возможно, именно в этом и состоит поражение — в отказе от любви.